Глава 36. «Эй, вратарь, готовься к бою. Часовым ты поставлен у ворот. Ты представь, что за тобою полоса пограничная идет». Из песни «Спортивный марш» на слова Лебедева-Кумача. Как-то в один из немногих прекрасных дней, прожитых нами в интернате, нашу весело галдящую толпу собрал в спортзале Андрей Петрович Холопов, еще один детдомовский воспитатель, достойный самых добрых слов. Не теряя времени на всякие лирические отступления, он сходу предложил нам: «А что, пацаны, может, хватит бить школьные стекла во время ваших импровизированных стычек на футбольном поле? Давайте уже побеждать всех на официальных спортивных соревнованиях. Скоро начнутся матчи на всесоюзном первенстве по футболу среди детских команд под названием «Кожаный мяч». Я заявил туда и нашу интернатскую сборную». Ликованию нашему не было предела. Наконец-то мы сможем схлестнуться на поле с лучшими командами Первомайского района, а потом Москвы и даже Советского Союза. В том, что мы дойдем до финала и завоюем золотые медали первенства, никто из нас, разумеется, даже не сомневался. Планомерные тренировки начались сразу же после этого исторического собрания. Три раза в неделю мы истязали себя на своем маленьком пятачке перед школой, а по субботам ездили в Институт физкультуры, расположенный на Сиреневом бульваре. Там нам предстояло обучиться премудростям футбольной игры в зале. Упражнения наши не отличались какими-то невероятными секретами или оригинальными тренерскими новациями. Трехкилометровая пробежка, работа с мячом, двусторонняя игра — вот и весь нехитрый суповой набор нашего тренировочного процесса. Тем не менее, уже через каких-то пару месяцев мы стали обыгрывать с разгромным счетом всех своих соперников. Немало этому поспособствовали и старшие, надо отдать им должное. Дело в том, что они постоянно заставляли нас играть с ними, что физически было крайне тяжело. И не только потому, что противники наши были на несколько лет старше, но и из-за обычного их стремления устраивать мордобитие при каждом удобном случае. Вообразите себе картину. По полю бегают здоровенные жлобы, мат-перемат, грубая игра, подножки. Все на взводе, и тут из-за твоей ошибки, а ты еще маленький, и тебе ох, как нелегко противостоять возрастному сопернику, команда пропускает мяч. Понятно, что после такого фиаско разъяренные старшие вместо мяча какое-то время пинают твою бедную голову. Зато в следующий раз, памятуя о побоях, полученных тобой на поле, ты уже играешь так, будто это твоя последняя игра в жизни. Как-то старшие, руководствуясь, вероятно, самыми благими намерениями, решили научить меня стоять на воротах, но выбрали для этого абсолютно негодный способ, а именно, установив мяч в 5 метрах от ворот, предложили мне представить, что за мною полоса пограничная идет. Из 10 пушечных ударов, нанесенных фактически в упор, я не взял ни одного. А так как за каждый пропущенный мяч мне было обещано по 2 пендаля, то нетрудно представить, во что превратилась моя задница, по которой били как по мячу. Но не будем о грустном. Лучше расскажу вам, как пиздато я играл в футбол на первенстве кожаного мяча. Поскольку большой скоростью, несмотря на длинные ноги, я никогда не отличался, в детдомовской команде меня отстранили от любимого мною нападения и сделали защитником. Причем не абы каким, а последним. Другими словами говоря, в мои обязанности входило подчищать огрехи обороны и не давать нападающим противника выходить один на один с вратарем. Ну и я, конечно, был рад стараться, лихо косил всех подряд в штрафной зоне, исправно зарабатывая пенальти для своей команды. Наши игроки проклинали меня за это самыми последними словами, но я ничего не мог с собой поделать. Как только увижу нападающего, изготовившегося к удару, сразу же без лишних любезностей хреначу его по ногам. Хруст костей, крики, свисток, красная карточка, удаление с поля. Все это важнейшие вехи моей футбольной биографии. Однажды я даже забил гол в свои ворота невероятным по красоте ударом через себя. Получилось это случайно, конечно, но очень эффектно. Хотел таким оригинальным способом отдать пас нашему вратарю, однако немного не рассчитал траекторию. После столь вопиющего инцидента меня хотели убрать к ебеням собачьим из сборной, но потом оставили. Дело в том, что, несмотря на некоторый вред, приносимый команде, я все-таки калечил и нападающих соперника, а это у нас всегда очень ценилось. В конце концов, ребята даже научились правильно использовать мои уникальные навыки. Заходили, что называется, с козырей. «Олег, видишь того долговязого додика? Его надо вынести с поля», — говорили мне. И я тут же, стремительно распластавшись в воздухе, летел в чудовищном подкате к своей жертве, скашивая ее, как на лугу деревенский косарь выкашивает какой-нибудь бурьян или чертополох. А затем с чувством исполненного долга уходил в раздевалку. За такие проделки футбольный арбитр наказывал очень строго. Впрочем, надо признаться, что мы и впрямь играли довольно жестко, или, как сейчас сказали бы, бескомпромиссно. Били не столько по мячу, сколько по ногам, И только этот хуй со свистулькой не давал нам до конца проявить все наши таланты. Как сейчас помню нашу первую игру на первенство Первомайского района. В центр поля, под волнующее воображение любого мальчишки футбольный марш, выбегают две нацеленные только на победу команды. Но как же разительно отличаются они друг от друга. Вот стоят домашние ребята при полном, как говорится, препараде. Новенькие с иголочки бутсы, белые трусы, красные майки, бело-красные гетры. Явный закос под «Спартак». Мы же выходим одетые кто во что гораст. Интернат не закупил футбольную форму. Чуть ли не в трусах семейных и рваных кедах. Домашние пижоны, снисходительно улыбаясь, смотрят на нас, как на говно. Типа, ну что нам могут сделать нищеброды, у которых даже формы футбольной нет? Начинается игра, и тут настроение у наших соперников кардинальным образом меняется. Они просто не могут отобрать у нас мяч. Первые несколько минут ребята не понимают вообще, что происходит. Какие-то непонятные гопники, больше похожие на беспризорников из кино, нежели на футболистов, вдруг начинают клепать им один гол за другим. Для них это какой-то невероятный разрыв шаблона. Вся их спесь сразу же куда-то улетучивается, между тем, как счет на табло уже к концу первого тайма становится совершенно неприличным. Домашние в ахуе. Они еще как-то пытаются спасти свою честь, рассчитывая забить нам хотя бы один гол престижа и тем самым размочить счет, но мы не оставляем им даже этой ничтожной возможности. Вы не поверите, но все первые игры, до тех пор, пока мы не стали чемпионами района, детдомовская команда выносила своих соперников, что называется, в одну калитку, громя их со счетом 8, 10, 12, 15, 0. Сказывалась, вероятно, наша лучшая по сравнению с оппонентами физическая подготовка. Ведь мы на протяжении достаточно долгого времени каждый день бегали на зарядке по несколько километров и не знали, что такое усталость. Кроме того, у нас был еще один невероятный козырь, о котором я скажу чуть позднее. Когда же мы вышли в финал общемосковского чемпионата и начали соперничать уже с другими районами столицы, играть стало чуть сложнее, но не намного. Мы все так же превосходили своих противников во всех компонентах игры, но тут уже случалось и нам забивали. Ничего страшного в этом не было. Чем ближе к развязке, тем сильнее конкуренция и ожесточеннее борьба. Интересно, что наш тренер Андрей Петрович никогда не произносил никаких зажигательных речей перед игрой, типа «мы побьем их, ребятишки», или «уничтожьте, растопчите их, как вы умеете». Нет, ничего подобного Холопов не говорил. Он всегда только чуть заметно улыбался, когда давал нам общий план на игру, как будто уже наперед зная, что мы и растопчем, и побьем, нужно только не мешать нам этого делать. И мы, не желая подводить нашего наставника, разносили и в хвост, и в гриву всех своих соперников, не проиграв ни одного официального матча, да еще и став в результате чемпионами Москвы по футболу. Ни одна столичная школа не смогла составить нам хоть сколь-нибудь серьезной конкуренции. Детдомовцы на деле доказали, что в самом популярном виде спорта им нет равных. Это был, конечно, колоссальный повод для гордости. Я смотрю сегодня на игру нашей российской футбольной сборной и понимаю, что у этих вальяжно бегающих миллионеров нет и тысячной доли того азарта и жажды победы, которые были у нас, босоногих детдомовских мальчишек. Мы на каждую игру выходили биться как на войну, и нам было важно не просто победить, а сделать это с разгромным счетом. Превосходство в 1-2 мяча нас категорически не устраивало. Мы желали превосходить своего соперника на несколько голов, доминировать над ним тотально. В нас очень сильно была развита психология победителей, то есть как раз то необычайно важное для спортивной борьбы качество, которое, по-видимому, напрочь отсутствует у некоторых игроков нынешней сборной России. А может быть, им просто репрессий немного не хватает? Ведь если бы их тренировали так же, как и нас, они, наверное, играли бы на совершенно другом, несравнимо более высоком уровне. Говорят, в свое время Сталин, лучший, на мой взгляд, тренер всех времен и народов, провожая спортсменов на Олимпиаду, по-отечески обещал им, что если они не возьмут золото на соревновании, то поедут добывать его на Колыму. Понятное дело, что при таком новаторском подходе в деле организации игрового процесса советская сборная громила всех подряд. Нынешние же бегунки обнаглели просто до нельзя. Пешком по полю ходят, свои будущие гонорары в уме подсчитывают. О футболе и думать забыли. Для нас же не было большего счастья, чем приобщиться к великой игре. Боже, на каких только площадках нам не приходилось демонстрировать свое мастерство. Помню, как-то даже вышли на поле, которое по колено было залито водой. Рис на нем, что ли, выращивали. Честно признаться, это был не столько футбол, сколько водное поло. Или, точнее сказать, грязное поло, поскольку мы все 90 минут игрового времени пробарахтались в непролазной грязи. Но даже в таких экстремальных условиях мы умудрялись обыгрывать своих соперников. А все потому, что у нас был Алексей Акимов. Еще в совсем маленьком возрасте он поражал всех окружающих своей невероятной игрой, а когда немного подрос, и вовсе сделался грозой любого противника. Помню, когда он выходил на поле, детдомовские болельщики буквально взрывались от восторга. Кто проворней всякой кошки, это наш Акимов Лёшка. Для него не составляло труда одному накрутить финтами всю команду соперника и забить ровно то количество голов, которое он считал нужным. Недюжинное мастерство Акима приводило в отчаяние всех наших оппонентов и в геометрической прогрессии множило самоуверенность детдомовцев. С ним у нас не было ни единого шанса на поражение. Как говорится, вы забьете нам столько, сколько сможете, а мы вам сколько захотим. Удивительная взрывная скорость, мощнейший удар, после которого даже взрослые дяди отказывались стоять на воротах, поразительная результативность, обеспечивающая нам победу с разгромным счетом в каждом матче, все это позволило организаторам футбольного турнира признать Акимова лучшим игроком города Москвы, в своем детском возрасте, разумеется. Но самое поразительное произошло чуть позже. Уже после того, как мы выиграли кожаный мяч, нашу команду пригласили сразиться с дублем «Спартака», ребятами, которые через несколько лет попали в основной состав этого именитого клуба, и такая встреча состоялась. К сожалению, мы проиграли ее со счетом 3-1, но это поражение было сродни победе. Только представьте, дворовая детдомовская команда почти на равных бьется с молодой порослью «Спартака», которая тренируется по несколько раз в день на лучшей спортивной базе страны и под началом самых опытных наставников. И вот этой практически профессиональной команде Акимов умудряется еще и гол забить. Понятно, что его тут же пригласили тренироваться в «Спартак», а дальше случилось нечто такое, что иначе как горем не назовешь. Наши старшие категорически запретили Акиму ездить на тренировки. Они посчитали, что это будет отвлекать его от учебы, в которой он и так не очень-то преуспевал. Я страшно жалею, что безусловный талант Лехи так толком и не раскрылся, ведь он на самом деле был редким самородком, очень одаренным от природы именно в футболе. Если бы его правильно направили, помогли, поддержали, он бы мог со временем, я уверен в этом, заиграть на очень высоком профессиональном уровне в том же «Спартаке». Но, к большому несчастью, Акимов учился в интернате, где всем было насрать на будущее воспитанников. Никто даже и не подумал помочь талантливому мальчишке. А у самих детдомовцев не всегда хватает упорства преодолеть все жизненные неурядицы. Да и какое может быть личностное развитие у человека, когда ему после выхода из интерната элементарно жрать нечего? Кстати, о талантах. Некоторые люди считают, что если детдомовцы лишены родителей, то они обделены и всем остальным, как то интеллектом, способностями, дарованиями и прочими необходимыми в жизни каждого человека вещами. По счастью, это не так. Как ни парадоксально, но в детском доме встречалось немало по-настоящему одаренных ребят. Казалось бы, откуда им взяться при таких-то нерадивых предках, но, видимо, Бог, наделяя людей талантами, не принимает в расчет весьма специфические иногда заслуги их ближайших родственников, а может быть и компенсирует таким образом недостаток положительных эмоций в жизни детдомовца. Во всяком случае, только в нашем интернате я знаю несколько человек, которые легко могли бы стать гордостью любой специализированной школы. Помимо уже упомянутого мною Алексея Акимова, у нас, к примеру, учился Женя Белилетдинов, необычайно хорошо, просто на уровне гениальности, игравший в шахматы. Достаточно сказать, что он уже в 5 классе, вслепую, не подглядывая на доску, обыгрывал по несколько человек. Это же какую шахматную память нужно было иметь, чтобы удерживать в голове позиции на 3-4 досках, да еще и крушить своих соперников с сухим счетом. И это при том, что мы тоже не были в шахматах новичками, и детский мат поставить нам в принципе было невозможно. Скажем, я неоднократно становился чемпионом разных пионерских лагерей по шахматам, а вот Женьке противопоставить ничего не мог. Повторюсь, мы все со свистом пролетали ему в слепые шахматы при сеансе одновременной игры, так и не сумев обыграть его ни разу. А уж о том, чтобы победить Белилетдинова в обычные классические шахматы, даже речи быть не могло. Об этом в интернате никто и не заикался. Или взять еще одного моего близкого друга, Макса Чудакова. Почти каждый урок в школе я наблюдал одну и ту же повторяющуюся изо дня в день картину. Вместо того, чтобы грызть гранит науки, чудак малюет в тетрадке какие-то тайные, тщательно скрываемые от училки рисунки. Однажды я заглянул к нему в тетрадку и обомлел. Там был изображен вождь мирового пролетариата и всех трудящихся. Да так искусно, что мне он показался живым. В чем до этого, несмотря на всю советскую пропаганду, я отнюдь не был уверен. Вообще-то рисовать Ленина в интернате было строжайше запрещено. Считалось, что к этой титанической фигуре могут подступаться только заслуженные и маститые художники. Пятиклассник Максим таковым, конечно же, не являлся. Но он настолько мастерски перерисовывал с красной советской десятирублевки Ильича, что у меня не было сомнений. Из чудака вырастет отличный фальшивомонетчик. Жалко, что он пошел по совершенно другому пути. Да что там вспоминать про чужие таланты, коли у меня имелся свой собственный. Когда-то еще до подростковой ломки моего голоса я очень недурственно пел. И хотя друзья постоянно шутили, что таким голосом только из туалетной кабинки занято кричать, я знал, что говорят они это лишь по причине снедаемой их зависти. Во всяком случае, наши девочки так не считали, и все время просили меня спеть им на бис тогдашний хит всей советской пионерии «Прекрасное далеко». Более того, они были готовы даже поощрять меня за мое высокое искусство разного рода печенюшками. Я, конечно, краснел от такого непривычного к себе внимания, но все равно не мог удержаться, чтобы не пропеть своим удивительным лирико-драматическим тенором, который, на мой скромный взгляд, ничем не уступал в то время вокальным данным Робертино Лоретти и Сергея Парамонова, известные всем слова. «Слышу голос из прекрасного далека, он зовет меня в чудесные края. Слышу голос, голос спрашивает строго, а сегодня что для завтра сделал я?» Девчонки буквально визжали от восторга и просили меня ни в коем случае не останавливаться, а продолжать петь дальше, не сбавляя, что называется, оборотов. И я, благодарно закатив глаза к небу, голосил, что было сил. Я клянусь, что стану чище и добрее, и в беде не брошу друга никогда. Слышу голос и спешу на зов скорее, по дороге, на которой нет следа. Я и сейчас, иногда стоя в душе, то есть в месте, где меня никто не слышит, нет-нет, да спою полюбившуюся мне с детства песню. Но голос мой уже, конечно, не тот, да и благодарных слушательниц нет рядом. Кто знает, может, взыскательная публика потеряла в моем лице выдающегося певца, а может, ей, напротив, сказочно повезло, что я не запел, а запел. Как же все-таки важно, согласитесь, вовремя определиться со своим предназначением. Ведь каждый из нас в этой жизни на что-нибудь догодится. Не может быть, чтобы Господь разрешил человеку родиться, не наделив его каким-нибудь сопутствующим талантом. Просто люди очень часто зарывают его в землю, а потом дико мучаются, не в силах вспомнить, для чего они, собственно, предназначены. Так до самой смерти и коптят небо, не понимая, зачем им это все нужно, и в конечном итоге проживают свою жизнь зря. А в принципе, в любом из нас спит гений, и с каждым днем все крепче. Надо всего лишь помочь ему проснуться, и самое верное для этого средство — переместиться в свое чудесное детство. Вот когда мы креативили по полной программе, и для нас не существовало невозможных вещей. Посмотрите на любую группу маленьких смешных дошколят, ведь среди них нет ни одного бесталанного ребенка, все они почти волшебники. Что же происходит с нами, повзрослевшими, когда мы становимся вдруг ужасно скучными, бесцветными и неинтересными? Это ли не преступление перед собственной природой и человечеством? Как там в известной песне поется «Нас поздно спасать и поздно лечить». Плевать, ведь наши дети будут лучше, чем мы. А ведь дети и вправду намного лучше нас, взрослых. Пока вы удивленно гадаете, как такое вообще возможно, рискну предположить, что все малыши от природы гениальны. И только школа, то есть унификация процесса обучения без учета персональных талантов и способностей ребенка, делает нас впоследствии двоечниками и дураками. Страшно подумать, сколько уникальных детских дарований погибло благодаря недюжинным усилиям некоторых учителей. Поэтому ищите, в чем вы талантливы. Определившись с этим, вы поймете, наконец, ради чего появились на свет. Я вообще считаю, что человек не должен пресмыкаться ни перед наглым, ни перед властным, ни перед тем, кто выставляет свое богатство на показ. Потому что все эти люди низки и примитивны, они не стоят нашего внимания, даже если настоятельно требуют его к себе. Единственный, кто достоин уважения и перед кем не стыдно склонить свою голову в знак признания и восхищения, это человек, обладающий каким-нибудь удивительным и полезным для окружающих даром. Ведь именно по таланту определяются люди, отмеченные свыше. А еще я думаю, что талант — это и есть та программа, которую каждый из нас должен реализовать на этой земле. Вы спрашиваете, в чем заключается смысл вашей жизни? Да вот в этом и заключается. Понять, к чему лежит ваша душа, и постараться сделать так, чтобы она постоянно пела от радости. Талантливый человек всегда счастлив, поскольку занимается любимым делом, а бесталанный, то есть так и не сумевший определиться со своим предназначением в жизни, зол на себя и окружающих. Он вынужден делать то, что ему не нравится, от чего он не получает никакого удовольствия. А жить без удовольствия, согласитесь, глупо и грешно. В общем, пестуйте свой талант, занимайтесь любимым делом. Однажды оно обязательно вырастет, как дерево, и принесет свои плоды.